наша жизнь прошла, так что на нас двоих ты по рукам пошла, только не по моим. Ты по рукам пошла, только не по моим. И наша жизнь прошла. Наша жизнь прошла, ты по рукам пошла, помню, бела была, милая, как дела, милая, как дела, помню, бела была, ты по рукам. Наша жизнь прошла. Что ж наплевать, забудь, милая, как дела, милая, как живы, милая, как дела, милая, как живы. Ты попробуй, что наплевать, забыть.